Глава 10. Самая счастливая пора в жизни Артура. Именно потому, что роковая активность половой системы все еще дремлет, а мозг уже работает в полную силу, детство – это высший период невинности и счастья. Эдем – потерянный рай, на который мы с тоской оглядываемся всю свою жизнь. Артур Шопенгауэр. «Мир как воля и представление». Когда Артуру исполнилось 9, отец пришел к выводу, что настало время заняться образованием сына. Для начала Генрих решил отправить Артура на 2 года в Гавр, в дом своего компаньона Грегуара де Блезимира, где мальчику предстояло обучаться французскому, светским манерам и, как выразился Генрих, поднатореть в книжной науке. В разлуке с родителями, вдали от родного дома, какой ребенок не воспринял бы это изгнание как настоящую трагедию? И тем не менее, впоследствии Артур всегда будет называть эти годы самой счастливой порой моего детства. Что-то важное случилось в Гавре. Возможно, Артур впервые ощутил на себе чье-то искреннее внимание и заботу и понял, что жизнь бывает радостна. Он всегда будет с нежностью вспоминать добрых и хлебосольных Блезимиров, среди которых наконец-то обрел нечто похожее на родительскую любовь. В письмах домой он станет так восторженно восхвалять своих любезных хозяев, что мать будет вынуждена напомнить ему о добродетелях и щедрости его собственного отца. «Вспомни», — напишет она ему, — «как батюшка позволил тебе купить флейту слоновой кости за 1 луидор». Еще одно важное событие произойдет во время недолгого пребывания Артура в Гавре. У него появится друг, один из немногочисленных близких людей в его жизни. Антим, сын Блезимиров, был ровесником Артура. В Гавре мальчики подружились, и после того, как Артур вернулся в Гамбург, еще некоторое время обменивались письмами. Через несколько лет, когда обоим исполнится 20, молодые люди встретятся вновь и даже будут некоторое время вместе искать любовных приключений. Затем их пути и интересы разойдутся. Антим станет коммерсантом и исчезнет из поля зрения Артура до тех пор, пока 30 годами позже между ними вновь не завяжется краткая переписка, в которой Артур станет просить у друга совета по финансовым вопросам. Когда же Антим ответит, что в качестве платы за свою услугу он хотел бы получить право распоряжаться всеми бумагами Артура, тот немедленно оборвет переписку. К тому времени он уже станет с подозрением относиться к людям и не будет доверять никому. Артур гневно отшвырнет письмо Антима, черкнув на обратной стороне конверта презрительный афоризм Грассиана, испанского философа, особенно почитаемого его отцом. «Стоит только войти в дела другого, чтобы забыть о своих». Еще 10 годами позже Артур и Антим встретятся в последний раз. Это будет крайне неловкая встреча, в продолжении которой друзьям почти нечего будет сказать. После этой встречи Артур сделает запись в дневнике, где назовет своего бывшего друга несносным старикашкой и добавит: «Если 2 друга юности после разлуки всей жизни снова встречаются стариками, то преобладающим чувством, которое возникает в них при виде друг друга и при воспоминании о юности, является полнейшее disappointment, разочарование во всей жизни». И еще один инцидент произойдет, когда он будет в Гавре. Артур впервые столкнется со смертью. Умрет его гамбургский товарищ по играм, Готфрид Яниш. И хотя Артур никак не проявит своих чувств и даже скажет, что с тех пор никогда не вспоминал Готфрида, он, судя по всему, так и не сможет забыть ни своего ушедшего товарища, ни того потрясения, которое он испытал от первого свидания со смертью, потому что 30 годами позже он запишет в дневнике такой сон: «Я оказался в какой-то незнакомой мне местности. В поле передо мной стояла группа каких-то людей, и среди них худой высокий мужчина, который, не знаю почему, был знаком мне как Готфрид Яниш, и он приветствовал меня». Для Артура не представляло большого труда растолковать это сновидение. Он жил в Берлине, где в то время свирепствовала холера. Сон, в котором он вновь встречает Готфрида, мог означать только одно – то был знак приближающейся смерти. Поэтому он решил немедленно покинуть Берлин и переселиться во Франкфурт на Майне. Здесь, во Франкфурте, он и проведет последние 30 лет жизни, главным образом потому, что будет считать этот город более всего защищенным от холеры.